Ремень и пилотку отобрали. Гимнастерка непривычно болталась вокруг тела, действовала на нервы. Хотелось лечь, уткнуться головой в подушку и позабыть обо всем, провалиться в бездонный черный колодец сна, в котором нет никого, ни товарищей, ни командиров, ни гауптвахты этой проклятой, ни грини сухого, подвернувшегося так не кстати. «Как же!» — разжигал себе Лех. «Полежишь тут!» — размечтался. «Вон она, коечка железная, к стене пристегнута цепью, да замок висит. А ключа-то у меня и нету, на выводящего надежды никакой. Проси, не проси, все равно ничего не получишь, только унижаться зря. Специально ведь придумали, железная кровать на шарнирах к стенке крепится. Ночью поспал, а днем — хлоп, и нету ее». Нервное напряжение не оставляло Лех. Руки подрагивали, в голове была каша. Минут 20 он не мог найти себе места, мерил шагами крохотное пространство камеры, поносил все и вся. Успокоение не приходило. Осмотревшись по сторонам, он задрал голову вверх. Особенного верха, собственно говоря, и не было. Чуть выше головы, посреди серого с разводами потолка, болталась маленькая тусклая лампочка. Лешка уставился прямо на нее, не мог оторвать глаз. Ровный спокойный свет действовал на него расслабляющего. Все. Хватит. Нельзя нервам выхода давать. Надо брать себя в руки, успокаиваться, — твердил он себе. Постояв еще, сел на табурет, закрыл глаза. Прошлого не вернешь. Хоть на стену лезь, надо о будущем думать. И держаться, не унывать. Но прошлое навязчиво лезло из памяти, стояло перед глазами. Особенно не давали покоя слова Кузьмина. Глаза его, в которых был лед, жестокость. А все равно, ниже рядового не разжалуют. Попробовал успокоить себя Сурков. Чего переживать? Не помогло. Относительное равновесие пришло позже, часа через полтора. Постепенно тело расслабилось, размякло, мысли обрели более четкий ход. «Эй, арестант, держи газеты свежие». Из-за приоткрытой двери высунулось улыбающееся лицо того самого разводящего, что привел Леху сюда. «Не бойся, на губе чтивом обеспечивают вдосталь, если, конечно, работы нет». «Не забывают», — мрачно подумал Лешка. «Давай, что там у тебя?» Тот протянул руку, и на столик шлепнулись свернутые в трубочку газеты «Комсомольская правда» и «Красная звезда». «Сегодняшняя», — успел заметить Сурков. Он развернул листы, но строчки замельтешили перед глазами, буквы запрыгали. «Нет, так дело не пойдет». Он отложил газету. «Пускай полежат пока». Табуретка была, видимо, основательно расшатанная. При каждом движении она поскрипывала. «Починить, что ли, некому?» Проснулся в Лехе рачительный деревенский хозяин. «Надо будет попросить инструмент, привести ее в порядок. Потом...» Машинально подумал он. Придвинул табурет ближе к столику. Руки, согнутые в локтях, положил на столешницу, голову на них. Ничего лучшего для отдыха придумать было нельзя. Перед глазами опять поплыли картины. Просидели они вчера, недолго. Гринь сам волновался, как бы односельчанин не опоздал. Все поглядывал на часы. Однако и подливать не забывал. Лех плохо помнил, что пили. Портвейн какой-то. Какой? Память не удержала. Помнил, что было весело. И что Гриня и друг его стриженный оказались отличными ребятами. Сурков трудно сходился с людьми, а тут все шло как по маслу, и разговор веселый, и отношения простые, почти братские. Помнил, как Белобрысый еще раз бегал в магазин, а Гриня успокаивал, мол, все будет в норме. Не помнил только, как окосел, ведь казалось, что и впрямь все в норме. Повеселились, выпили, дел-то. И еще кое-что запомнилось Лехе. Да так запомнилось, что ни в жизнь не забудет теперь. А ведь всего лишь час какой-то, не больше, один только час. И сколько в него вместилось. Это случилось перед тем, как они напоследочек раздавили пару оставшихся бомб, и Леха совсем поплыл по беспамятным бормотушным волнам. А было так. Гриня все же растормошил Леху, выволок к любимицам мужской половины общаги. Проживали они в соседнем подъезде на четвертом этаже. Девчонок-лимитчиц расселяли обычно по четверо или шестеро в квартире, а эти умудрились себе выбить одну, да еще двухкомнатную на двоих, а может, просто выжили подружник-соседушка. Лех в такие тонкости не вникал, да и не в состоянии он был в них вникнуть после литры выпитой. «Все будет на мази», — предупредил Гриня, обнимая Леху. «Только не перепутай. Моя толстая и большая, а твоя вот такусенькая». Он показал пальцем нечто микроскопическое, поднеся их к Лехиному носу. «На ты, земельшка, не обижайся. И не думай, что она такого жару дает, что только держись, ядрена кочерышка». Леха упирался. И его всю дорогу чуть ли не волоком приходилось волочь. Когда Гринь звонил в дверь, он держал Леху за шиворот, чтобы не сбежал, а может, сам держался, чтобы не упасть. «Леха, раздолбай хренов! Ты ж мне потом сам спасибо скажешь!» — слюнявил Гриня в ухо. А у Лехи все в башке гудело и трещало. Он постоянно зажмуривал один глаз, чтобы не двоилось и не крутилось все вокруг. Но помогало плохо. Бормотень была знатная, ядреная. Дверь открыла огромная девица, ростом под потолок, на голову выше Грини, непомерно толстая, богато одаренная телесной красой и выпирающими прелестями. Была она в фарточке, непрозрачном бюстгальтере, настолько прозрачном, что Леха решил, будто это у него с глазами после выпитого плохо. Таких огромных грудей, которые иначе как у дойной коровы не встретишь, он никогда не видал, во всяком случае в открытом виде. Они выпирали, перли, заслоняли собою все, кроме них, и не существовало ничего. Леха не мог оторвать взгляда, он даже протрезвел.